Судьба одинокой и растерянной женщины, которая буквально погибает от страха перед жизнью, сыграна была очень убедительно и глубоко. В конце концов, все сложилось так, как сложилось. Но рука, протянутая в минуту страшную, внесла в мою жизнь глубокие изменения. И в жизнь Аллы тоже. Наша дочь Алена художник. Она много и успешно работает. И то, что Лена не актриса, как часто бывает в актерских семьях, наша заслуга. Мы дуэтом гудели дочери о том, что жизнь актрисы зависима, что, став ею, она вряд ли будет хозяйкой своей судьбы, что кто-то другой станет намечать ее пути и слишком многое решать за нее. Нарисовали вот такую страшноватую перспективу и отговорили. И, слава богу, не жалеем. Хотя любое творчество зависимо. Однако художник имеет больше возможностей работать для души по собственному творческому замыслу. А в театре актер может ждать работы годами и порой не дождаться. Такова голая правда театра. Наверное, хорошо, что Елена выбрала другую профессию. И пусть ей всегда сопутствует удача и счастье и в личных, и в творческих делах. Она человек работящий, волевой, напористый. Это всегда помогало ей, и, я уверен, будет помогать впредь. Рядом с нами подросла внучка Лиза. Ей пришлось выбирать свой путь в непростое время. Но так уж устроен мир, что нам ежечасно приходится принимать самостоятельное решение. Порой люди оступаются на ровном месте, а порой невредимыми проходят сквозь тернии. Лиза благополучно идет по своей дороге, и я по-стариковски желаю внучке, чтобы так было всегда. Но человек живет не только семейной близостью. Для него не менее важны привязанности дружеские, а их мне давала моя актерская работа в кино и театре. Она, как известно, артельная. И это счастье, когда сцена и съемочная площадка сводят тебя с людьми, близкими по духу, талантливыми, увлеченными своим делом, просто интересными. В воспоминаниях Маргариты Тереховой об Андрее Тарковском я прочел, как однажды на съемках, глядя на нее и на Солоницына, он заметил: «Странные вы люди, актеры». И, помолчав, добавил будто самому себе: «Да и люди ли вы?» Действительно, странные люди. Сделать профессии игру в подражание и держаться за эту профессию, как за последнюю соломинку. А потом, утопая и захлебываясь в водоворотах жизни, бедствуя и порой недоедая, не искать и не желать ничего иного. Лишь бы еще раз выйти на освещенную нездешним светом сцену, светом, отделяющим тебя от скрытого во мраке зрительного зала и в то же время преподносящим тебя ему и всему миру, как на ладони. И все ради того, чтобы заставить людей поверить в героя, которого не было и нет на свете. Но вот сейчас, сию минуту, он рожден тобою, твоим телом, жестом, голосом, всей явной и тайной сутью. Что в этом за тайна? Почему она так волнует, так тянет снова и снова? Ведь актер тратит себя, собственную жизнь на то, чтобы за пару часов на сцене пронеслась целая, но всего лишь выдуманная жизнь счастливого или мучительно несчастного, или жестоко страдающего персонажа. Итак, из вечера в вечер, весь данный актеру век. В нашей действительности этот век чаще короткий. Сколько уходит из жизни совсем молодых актеров, сколько ушло. Светлая нежная душа Лени Быкова, с которым мы начинали в кино с «Комсомольцев-добровольцев», Олег Даль, Андрей Миронов, Инна Гулая, Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Петр Щербаков, Евгений Леонов. Что за мор на нашего брата? Говорят, злым людям Бог веку не дает. Тут же, что не имя, добрейшая и щедрая личность, не мелочная, не ревнивая, широко распахнутая навстречу товарищам своим, да и просто людям, зрителям. А может быть, как раз напротив. Щедрой души человек отдает себя миру и людям, не жалея, не взвешивая, что отдать, а что оставить. Это вообще в традиции русского актерства. Как-то, выступая на моем творческом вечере, Алексей Баталов замечательно сказал об этом. «Мы, актеры русской школы, не можем существовать от роли вдалеке. Вот эта роль, а вот я».